Дразнительное имя. У нас есть котенок. Его зовут Барсик. Однажды к нам в гости прискакал на лошадке мальчик Стасик и сказал: «Хорошее имя у вашего котенка. Оно не дразнительное». «Как это не дразнительное?» — спросили мы. «А вот так», — ответил Стасик. «Например, дружок – дразнительное имя. Можно дразнить. Дружок – пирожок, дружок – рожок. И Пушок – тоже дразнительное имя. Пушок – дружок. И у Шарика есть куча дразнилок. Шарик – комарик, Шарик – сухарик, Шарик – фонарик. И Мурзик – дразнительное имя. Мурзик – Тузик, и Тузик – дразнительное имя. Тузик – Мурзик. А к Барсику ничего не придумаешь. А мы возьмем и придумаем Барсику дразнилку». «Почему это у всех есть, а у него нет?» — сказали мы и стали думать. Думали, думали, думали. И ничего не придумали. «Но не придумывается Барсику дразнилка, и все тут. Я же говорил, что Барсик — не дразнительное имя», — ликовал Стасик. «Да», — вздохнули мы, — «ты был прав. Нет у нашего Барсика дразнилки». «Ну вы не горюйте», — сказал тогда добрый Стасик. «Иногда Барсика можно дразнить. Барсик, Стасик». И Стасик ускакал на лошадке. А мы перестали горевать. А Барсик спал в своей корзинке и сладко потягивался во сне. И ему было совершенно все равно, дразнительное у него имя или нет.